Через минуту он притерся к лодке, чтобы я мог запрыгнуть в открытую дверь, и я прыгнул. Я ухитрился пролезть внутрь и при этом не бултыхнуться в воду, пошатываясь, добрался до одного из двух кресел в кабине самолета, места второго пилота. Эд Кляйн сидел слева от меня. — А вот и мы! — представился радостно Эд. Я осмотрелся. — Мы? Я не видел в самолете никого, кроме нас с Эдом. А где пилот? Бр-бр-бр-бр! — рычал двигатель. Мы двигались, прыгали, болтались над волнами, пропеллер гремел, а понтоны, или как там назывались эти чертовы штуки, шлепали о воду. — Я пилот! — закричал Эд. Похоже, мысль об этом приводила в ужас даже его. — Святые угодники! Ты пилот? У тебя есть удостоверение пилота? — А кому здесь нужно удостоверение? — Ох! — я закрыл глаза. Мы проскакали по лягушечьи, должно быть, 1000 футов, а потом стукнулись о твердую поверхность воды и снова запрыгали. Мы погибнем. Мне нужно в туалет, — простонал я. И вдруг почувствовал, что самолет немного выровнялся. Я открыл глаза и понял, что мы мчимся с безумной скоростью в футе или двух над океаном. — С какой скоростью мы летим? — прокричал я во всю глотку. — Может, 100 миль в час. Заливает. Мы мчались по меньшей мере в 50 раз быстрее. — Подними эту штуковину в воздух выше, Бога ради! — взмолился я. — 1 минуту, и все будет в норме! — успокаивал Эд. — Только не шуми! Аппарат сейчас заметно лучше, чем был когда-то. Чем был когда-то? Сгусток энергии, он страшнее, чем спад без колес. Барон фон Рихтхофен, должно быть, сбил последнюю такую этажерку в Первую мировую войну. Ух, мы взмыли ввысь. Да пусти этот сундук ниже, — заорал я. О, черт, ты ведь не боишься маленьких самолетов? Не хватало, чтобы этот драндулет начал еще стрелять в меня. Нет, мне не страшны самолеты. Я боюсь за мир, который находится под нами. Ты отдаешь себе отчет в том, что ты делаешь? Эд, ты соображаешь, что и зачем ты крутишь? Эд, скажи хоть что-нибудь. Как я понимаю, ты немного летал в своей жизни и больше никогда не полечу. Голову даю на отсечение. После такого полета я буду все время ходить пешком. Он хихикнул. — А может, и по воде, аки посуху? — И по воде, лишь бы закончилось это путешествие. Эд вытащил из кармана бутылку Old Crow. Там оставалось еще 0,5 бутылки. — Ты пил? — Не. Он ковырнул пробку, она с треском вылетела, а Эд присосался к бутылке и опустошил ее еще на 2-3 пальца. — Ты, — пробормотал я, — пьешь в полете? — Не-а, не дрейфь. Я выпил меньше пинты. Он протянул мне бутылку. — На, хлебни немножко. Это пригладит волосы на твоей груди и успокоит. — Кого волнуют волосы на груди? Кроме того, — добавил я сухо, — я не пью из горла. И тут же сделал внушительный глоток из горла. Кое-как мы закончили проклятую прогулку. Если честно, я не помню, как мы сели на воду, зарулили в гавань и причалили к берегу. Эти воспоминания из сострадания похоронены глубоко-глубоко в самых темных хранилищах моего мозга. Первое, что до меня дошло, это то, что я лежу плашмя на дощатом настиле пристани. — О, Господи! — божился я. — Никогда больше. Эд легко спрыгнул на берег, держа в руке чемодан, битком набитый всякими инструментами. — Ты не ушибся? — заботливо осведомился он. Я встал. — Нет. Я просто лежал и расслаблялся. — Ладно, тогда пошевеливайся. Давай глянем на скважину, пока совсем не стемнело. Солнце опустилось к горизонту, когда мы добрались до хибары. Но если мы поспешим, у нас будет в запасе достаточно времени. Эд достал из чемодана два лома, и мы принялись азартно отдирать доски с дальней стены. Не прошло и 5 минут, как образовалась брешь высотой в 6 футов. Эд бросил свой лом. На его загорелом лице появилась счастливая улыбка. «Да, сэр, это рождественская елка. Вот вам и скважина». Я пододвинулся к нему. Он разглядывал беспорядочное скопление труб, потом вытащил из своего чемодана ключ и начал откручивать вентиль. Приостановившись, он предупредил меня: «Лучше отойди в сторону, Шелл. Ты стоишь прямо на том месте, откуда должна выйти нефть. Она подсоединена к линии, поэтому пусть немного потечет. Просто так. Посмотрим, какой напор». Я с опаской отошел. Он ослабил вентиль, а потом открутил его рукой. Сначала появилась тоненькая струйка, а потом хлынул настоящий фонтан. Эд резко крутанул вентиль обратно и с ликованием отскочил в сторону. На его лице появилось выражение влюбленного, когда тот смотрит на свою любимую. «Малышка!» — визжал он. — Вот она, идет! Нефть густая и черная вытекала из трубы, как кровь из перерезанной артерии. Она лилась потоком из рождественской елки, растекалась по земле и убегала от нас густым ручьем вниз по мелкой борозде. И тут мной овладело странное чувство. Я и раньше подозревал его в себе, но до настоящего момента не совсем верил. Я приехал сюда ради спортивного интереса, из любопытства, и сейчас я видел ее, трогал и ощущал ее запах. Нефть. Нефть, клокочущая из глубин земли, выталкиваемая на поверхность природным газом, и на короткий миг я четко представил себе и увидел ее очищенную, разделенную на составные фракции, преобразованную в различные химические соединения, в машинах, генераторах, лампах, дизелях, двигателях, в сотнях продуктов с тысячами применений, от фермерского хозяйства до фотографии, пластиков, медицины. И в этом заключается смысл жизни многих людей. Тех, в ком хватает веры и сил, чтобы найти ее и завладеть этим богатством. Эд захлебывался. «Боже мой, здесь крупное месторождение!» Он чуть не пустился в пляс от радости. Мы оба, слегка обалдев, немного побегали кругами, потом остановились в 5-6 футах от разобранной стены, внимательно наблюдая за бурлящим черным потоком. Эд был похож на ребенка, он прыгал и смеялся. Его лицо сияло от счастья. «Черт побери!» — вопил он. «Как жалко, что это не я нашел ее! Жаль, что она не моя!» Потом он резко остановился и уставился на меня. На его лице появилось почти зверское выражение. В моей голове мелькнула дикая, нелепая, конечно, мысль. А что, если Эд и на самом деле хочет, чтобы скважина принадлежала ему? Может, он готов даже совершить насилие, лишь бы получить возможность завладеть шахтой? Может, его заклинило? Он спятил, свихнулся? Все это промелькнуло в моем мозгу за мгновение. И еще я осознал тот факт, что совсем ничего не знаю о человеке, которого вовлек в рискованную затею, и только сегодня познакомился с ним. Единственное, в чем я не сомневался, не станет же, черт побери, он применять силу. А если даже попытается? Вздор, разумеется. У меня имеется револьвер 38-го калибра. Естественно, все эти мысли бредовые. Мне нравился старина Эд. Тогда он выхватил револьвер и выстрелил в меня.